Безбородко уже привык к ее откровенности и твердо помнил. Все, что сказано императрицей, должно умереть вместе с ним. Густав III ожидал гостей во Фридрихсгаме. Свита короля была в испанских костюмах, черный цвет с пунцовым, а белые повязки на рукавах служили признаком монархических убеждений. В этом свидании король выступал под именем графа Гага. Он весьма любезно подарил кузине коробку детских игрушек шведского производства для внуков ее, Александра и Константина. Екатерина спросила, как ему понравились русский квас и кислые щи. «Отличное пойло! Если бы не эта скотская отрыжка, то лучше ничего и не придумать. Но в присутствии фрейлин, я смею думать, все же лучше отрыгивать французским шампанским». Переговоры заняли 3 дня. Екатерина с Густавом беседовали наедине, как заговорщики. Швеция признала декларацию вооруженного нейтралитета, но король уклонился от ответа на вопрос Екатерины, согласен ли он сразу порвать тайные и оскорбительные для России связи с блистательной Портой. «Поверьте, я лучший друг вашей великой империи». Екатерина осторожно намекнула. Лагерный сбор войск в Паро-ла-Мальме более всего похоже на демонстрацию силы. «Я сам и пострадал», — со смехом отвечал король, показывая императрице забинтованную руку. За столом женщина, по-женски же, начала потихонечку вставлять шпильки в колесо своего брата. Екатерина действовала по принципу «кошку бьют, а слуге намек дают». Престолы и особы на них восседающие достойны внимания только издали. Все носители корон, попадая в общество нормальных людей, делаются людишками несносными. Знаю об этом по своему долгому опыту. Когда я появляюсь где-либо, все столбенеют, будто им показали голову разъяренной медузы, в прическе которой шевелятся гадюки. Что тревожит вас, брат? Если сапог очень жмет вашу правую ногу, пожалуйтесь мне. Мы вырежем для вас удобные колодки. У меня нет никакой системы в политике. Тут я дура. Но я желаю вам только блага. В ответ на эту коварную эскападу Густав тишком признался сестрице, что от русских субсидий не откажется. Екатерина перед сном уже в постели имела беседу с Безбородко. «Субсидии отвержены, он направит против России, а субсидии из моего кармана употребит во вред Дании, так?» «Так, не давать», — рассудил Безбородко. «Дадим, но в аптекарских дозах, чтобы на кота было широко, а на пса узко. Зачем же болтуна этого обижать?» Со шведской свитой императрица беседовала, высовываясь из окна, как бабка старая, охочая до уличных сплетен, и причиной тому было запрещение Густава своим офицерам появляться в комнатах царицы. Многие из них сражались в Америке за французские колонии, во Фридрихсгам они приехали прямо из Парижа. Однажды, затворив окно и шлепнув на себе комара, Екатерина сказала Безбородко, что, по ее мнению, это свидание во Фридрихсгаме добром для короля не кончится. Наверняка из Версаля он получит выговор. В письме к Потемкину императрица сообщала, что ее братец полюбил красоваться с перевязью на руке, будто побывал в сражении. Он крайне занят своим костюмом и очень любит вертеться перед зеркалом, как женщина. Не от имени России, а как сестра брату, Екатерина подарила Густаву ничтожную для его величества сумму — 200 тысяч рублей. Столько же она давала и Шагин-Гирею, но крымский хан денег не взял, а шведский король от подачки не отказался. Самые сильные слова Екатерина приберегла для сцены расставания с королем. «Мы еще богаты проектами», — сказала она Густаву, забираясь в карету. «Говорят, вы хотели бы отнять у датчан Норвегию? Это, наверное, такая же сплетня, как и то, что вы желали бы вырезать мои слабые гарнизоны в Финляндии, чтобы, позавтракав в Тавастгусте, обедать во Фридрихсгаме, а ужинать в Петербурге? Если так, милости прошу», — улыбнулась из окошка Екатерина. «Гостям мы всегда рады». Подобрав шлейф платья, она плюхнулась на диван подле неразлучного безбородка, который держал при себе портфель со старанием нищего, вцепившегося в свою торбу. Лошади понесли. «Брат напрасно плутует. Когда я вступила на престол, у меня на Балтике было лишь 11 полусгнивших линейных кораблей и 4 дряхленьких фрегата. Теперь же я могу выставить эскадры. Через месяц Светлейший спустит в Херсоне первый линейный корабль с дурацким названием «Слава Екатерины». Если мы не станем сейчас же отсылать на Черное море опытные команды, они не успеют приноровиться к тамошним условиям. «Не волнуйтесь, первые команды выступили». «Кто их повел?» — спросила Екатерина. «Федор Ушаков. Говорят, с ним трудно ужиться, это правда?» «Я не знаю, каков он в обществе, но по формуляру Ушаков выглядит вполне благопристойно». «А, теперь вспомнила. О нем хлопотал Светлейший». «Светлейший имеет глаз на людей хороших». «Верно. Кстати, Александр Андреевич, не забудь напомнить, чтобы кладбище Петербурга полиция выносила подалее от города. Чем черт не шутит? Но в Месопотамии чума уже была». Вдали показались башни древнего Выборга, где комендантствовал брат великой княгини принц Фридрих Вюртембергский. Жена его, принцесса Зельмира, выложила перед императрицей России выбитый зуб и вырванный клок волос. «Прошу защиты у вашего величества от мужа». Молодая женщина, плача, обнажила руки и плечи, сплошь покрытые кровоподтеками. Зельмира сказала, что муж привязывает ее к кровати и хлещет шпицрутенами. «А я ведь снова беременна от злодея этого». Безбородко сказал, что если принц жены не щадит, каково же солдатам при нем служится? Екатерина велела женщине: «Ступайте в мою карету, вы поедете со мною». Фридрих явился на ее зов. Екатерина, распалясь в брани, с французского языка перешла на немецкий. Монбельяр называла Монпельгартом. «Все вы таковы, нахлебники!» — кричала она. «Очень уж вам, выскочкам вюртембергским, желательно, чтобы жены сапоги с вас снимали, да ноги вам мыли. Марш отсюда, скотина!» «Куда же мне?» — оторопел негодяй. «Хоть в Херсон! И делать там, что велят! Верните мне жену мою!» «Для вас хватит общения с маркетантками», — отвечала Екатерина. «Каштаны в Монпельгартене уже созрели. Вот и жарьте их на сковородке, не забыв прежде солью присыпать». В столице она встретила Марию Федоровну. «Вижу, опять живот до носа растет. Будет государству прибыль великая. Но вот братец ваш живота своей жены не бережет. Я ради чего пустила его сюда? Чтобы он хлеб наш пожирал? Да меня позорил? Я ваше гнездо проклятое разорю!» Несчастную Зельмиру она нежно приласкала. «Вы поживете при малом дворе моего сына, докладывая мне о разговорах, которые там ведутся. За это вы всегда можете располагать моим покровительством. Если ваша семейная жизнь не сложится, я подарю вам замок Лоде в Лифляндии. Вы поняли, надеюсь, чего именно я от вас требую? «Как не понять? Я благодарна вам». Екатерину пожелал видеть Спрэнкпортен тайно. Он сказал, что король Густав уже подкупил принца Фридриха Вюртембергского, который и стал его платным шпионом. «Из патриотизма я вручил вам планы крепостей шведских». А он передал королю за деньги планы вашей крепости Выборга. Насколько авторитетен источник этих сведений? Я назову его Морец Армфельд, близкий друг короля. Екатерина долго думала и позвала Безбородка. Не пора ли нам ставить нового посла в Швеции? Георг Магнус Спрэнпортен был одержим идеей самостоятельности Финляндии. Есть и его заслуга в том, что финский народ обрел автономное правление, и страна Суоми стала великим княжеством финляндским. Его много порицали, как предателя историки Стокгольма, историки Гельсингфорса, и только потом, уже после Второй мировой войны, когда знаменитая линия Паасикиви выпрямила все искривления прошлого, Спрэнкпортена стали называть не предателем, а патриотом. В русской же истории он, генерал и дипломат, остался с русским именем Егор Максимович.